ну в общем так, только там, чтобы у тебя соло сейчас получилось, как на... Здесь оно звучало очень жидко. Да, там сильнее нужно. Да, мы еще в конце не спели, я вызываю Капитан Африка. Да. Я-то знаю, но вот как давай, все... Давай. Мишка, тут песня специально для тебя, в ней 3 аккорда всего. Если... Всю песню. Герои! Там будет одно маленькое ступень в конце. Очень просто. Счету 1, 2, 3. Мы будем смотреть снаружи на голых женщин внутри. Как трудно стоять вертикально при нашем тяжелом труде. Но все, что может спасти меня, это немного солнца в холодной воде. Ну расходись. Он помнит родную страну. У капитана есть мостик, ему легче идти ко дну. Даже если залезть на мачту, став ближе к полярной звезде, все, что может спасти морехода, это немного солнца в холодной воде. Сдержанно получается. Сдержанно очень получается у тебя. Ты так расходись, ну, как в таких песнях играют. Ты так хорошо, но сдержанно очень. А там... А? Как там? А. Немного солнца в холодной воде.